Суббота, 9 апреля 1977 года, 11:20. Москва, район Ходынского поля. С утра Андропов поехал на объект К-200. Стекляшка на Ходынке, окруженная хрущобами и нелепыми, хаотично разбросанными хозяйственными постройками, походила на нарастивший несколько этажей универмаг, но въезд в штаб-квартиру ГРУ выдавал воинскую часть. Открытые ворота со звездой, натянутая поперек цепь, побеленные бордюры и проходная со скучающим сержантом Дембелем. «Здравствуйте, товарищ Ермолаев», — Юрий Владимирович поздоровался со встречающим его у входа в здание полковником, курирующим ГРУ. «Ну, пойдемте сразу в наши пенаты. И Петриченко тоже пригласите». «Иван Авраамович, Николай Петрович, как идет оперативная разработка Филатова?» Как только военные контрразведчики собрались в кабинете, сходу взял он быка за рога. «Разрабатываем по двухпутке, Юрий Владимирович. Мы на работе, территориальные органы КГБ, по месту жительства. Обмен информацией ведем ежедневно, накапливаем доказательную базу», — бодро начал доклад Петриченко. «На работе объект демонстрирует пунктуальность в работе с секретными документами. Даже нарочитую боязнь несанкционированного доступа к ним. Активно выступает на партсобраниях, демонстрируя политическую зрелость. Политотдел даже порекомендовал выдвинуть его на секретаря партийной организации отдела. Вне работы ведет разгульный образ жизни. Купил «Волгу», кутит с женщинами в ресторанах. Мы подсчитали, после приезда из Алжира он уже растратил более 25 тысяч рублей. Несколько раз продавал нумизматам золотые 5-рублевые монеты царской чеканки. Происхождение монет неизвестно. Дома, в туалете, в верхнем торце санитарного шкафа соорудил тайник, пока закладок не было. Также на квартире обнаружен транзисторный приемник марки «Националь Панасоник». Напомню, в конце января прошлого года нами выявлен новый канал односторонних радиопередач американского разведцентра на территории ФРГ. Лепесток устойчивого приема накрывает районы Тульской, Калужской и Курской областей. Но технические характеристики данного приемника позволяют вытянуть прием передачи в Москве. Собственно, появление этого канала нас и насторожило. Мы стали проводить оперативные проверки офицеров, вернувшихся незадолго до этого из-за границы. «Так, а что-нибудь материальное нашли, прямо доказывающее его предательство?» «Ищем», — вздохнул Петриченко. «Вероятно, объект проводит тайниковые операции. Зафиксированы немотивированные посещения некоторых районов, но проследить, где именно, что снимает или закладывает, пока не удалось». Андропов задумчиво побарабанил пальцами по столу и уточнил. «Костомаровская набережная входит в число таких районов». Контрразведчики быстро переглянулись. «Да», — медленно протянул Ермолаев. «Входит. Зафиксировано 3 посещения. Объект, судя по всему, знакомился с районом». «Совпадает», — с неожиданным для офицеров ожесточением сказал Андропов. Снял очки, устало потер глаза и продолжил. «Вероятно, связником со стороны американцев выступает работник посольства Крокер. Учтите в работе». Полковники синхронно кивнули, преданно поедая глазами начальство. Шеф повертел в руках карандаш, думая о чем-то своем, и подвел черту. «Ладно, верю, что справитесь. По другим офицерам ГРУ за последнее время есть что-нибудь интересное по оперативным проверкам?» «За последнее время?» — Ермолаев подчеркнул голосом слово «последнее». «Нет». Андропов скинул брови. «А не за последнее». Лицо у Ермолаева стало кислым. «Есть серьезные, но косвенные подозрения по генералу Полякову. Просьба провести оперативную разработку пришла за подписью непосредственно Ивашутина. ГРУ считает, что у них непропорционально большая доля засыпавшейся агентуры была известна именно ему. Мы докладывали Георгию Карповичу, но он не дал добро на заведение дела о оперативной разработке. Сказал, И тут Иван Авраамович неожиданно, похоже, изобразил голос Ценёва. «Генерал ГРУ не может быть предателем». В ходе оперативной проверки ничего накопать не удалось. Очень осторожен. Андропов брезгливо поджал губы, обдумывая ситуацию. «Подсобил же Ильич замом. Верхогляд и позер. Только и может, что на меня стучать. Но сейчас это удачно сложилось. Если что, можно разменять мой промах по Калугину на его промах по Полякову». «Вот что, товарищи, пишите по Полякову на Георгия Карповича еще один рапорт на заведение дела оперативной разработки. Сразу, с планом. И сошлитесь на то, что у меня есть определенная дополнительная информация, поэтому...» Председатель КГБ запнулся, подбирая слово. «Поэтому объекту». Лица у контрразведчиков чуть заметно дрогнули. Такое обезличенное упоминание генерала ГРУ не могло быть случайным, что, впрочем, тут же и подтвердилось. «Включите в план ДОР изучение с помощью рентгена мебели и деталей интерьера у него дома, на даче и на квартире у матери на предмет хорошо замаскированных тайников. Это раз», — начал перечислять Андропов. «Во-вторых, особо тщательно проверьте на предмет тайников следующие места. Ручку спиннинга, конверты грамм-пластинок под обложкой НССРа. Вопросы есть?» «Нет», — чуть помолчав, качнул головой Ермолаев. «Все ясно, кристально». «Хорошо. Докладывают мне при выявлении любой зацепки немедленно». На последнем слове Андропов повелительно постучал карандашом по столу, потом отложил его в бок и сцепил руки под подбородком. «Кто такой майор Владимир Резун в швейцарской резидентуре?» Полковники еще раз коротко переглянулись, отвечать начал Петриченко. «Да есть такой. Молодой щегол, ничем не отличился, только выехал. Пока ничего на него не было». «Есть информация из заслуживающего доверия источника, что CIC успешно вербует его прямо сейчас. Учтите это». Председатель КГБ подумал и добавил. «Проверьте, только крайне аккуратно, не спугните. Если подтвердится, будем его играть. У нас сейчас нет каналов для дезинформации англичан». Андропов замер, обдумывая возникшую прямо сейчас идею. ГРУ отозвало последнего нелегала в 59-м, но Запад до сих пор не может поверить своему счастью и землю роет в поисках советских военных разведчиков. Можно будет через этого предателя в Швейцарии подкинуть им доказательства наличия таких сетей. Да, идея перспективная, но это уже надо с Ивашутиным обсуждать. Юрий Владимирович встал из-за стола, подошел к выходящему на северную сторону окну и, закинув руки за спину, задумчиво рассмотрел открывающийся с шестого этажа пейзаж. Поверх светло-салатовой зелени Ходынки чуть перекошенным крестом лежат две широкие взлетно-посадочные полосы. На ближней окраине поля вяло шевелящиеся под легкой моросью солдаты натягивают брезентовые палатки. Готовят размещение для частей, участвующих в тренировках к параду. «Да, жизнь идет своим чередом. Скоро майские. А там и Подгорного свезем под гору». Андропов усмехнулся про себя нехитрому каламбуру. «И на этом пока стоп. Резких перемен сейчас не надо, я еще не готов. Еще года 2-3, пусть Леня посидит. Хорошо, что удалось отговорить его от отставки. Он, правда, и сам не сильно рвался уходить, это жена его настропалила. Мол, ты уже старый, ничего не можешь, иди отдыхать, а вместо себя Романова ставь. Ну, старый, да, старый. Но Романова-то зачем?» Повернувшись, Андропов оглядел почтительно молчащих полковников и, завершая разговор, добавил. «И еще одно, по старым делам. Был в ГРУ такой оперативный фотограф, Николай Чернов. Весьма вероятно, работал на ЦРУ с 63 по 72. Проработайте и это направление».